Приветствую вас, дорогая церковь. Итак, у нас сегодня третье воскресенье Адвента на пути к встрече Рождества с этим великим событием в мире христианства и всего мира. И мы с вами сегодня вспоминаем о пастухах. Третья свеча – это свеча пастухов. Когда они услышали весть от ангелов о том, что родился младенец, которому предначертано было стать Мессией, они тут же встали и пошли, чтобы увидеть это своими глазами и поклониться Ему. Адвент приходит с вестью к нам, и третья вот свеча. Исполните все добротой, изменится земля. Исполните все добротой, изменится земля. Давайте вспомним, что сказали пастухи, когда они услышали эту весть от ангелов. Итак, пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь. И поспешив, пришли и нашли Марию, Иосифа и младенца, лежащего в яслях. Увидев же, рассказали о том, что было возвещено им о младенце сем. И все слышавшие дивились тому, что рассказывали им пастухи, а Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце своем. И возвратились пастухи, славя и хваля Бога за все то, что слышали и видели, как им сказано было. Это записано в Евангелии от Луки, 2 глава, с 15 по 20 стих. И подобно тому, как пастухи, увидев Спасителя, своими собственными глазами они поверили, поклонились и приняли эту весть, так и мы видим сейчас с вами, братья и сестры, глазами веры в нашей жизни действия нашего Господа Иисуса Христа. И как пастухи поспешили об этой вести рассказать всем людям, так и мы каждый день своей жизни, и особенно сейчас, должны быть устремлены к тому, чтобы еще один человек узнал об этой радостной вести, чтобы она его коснулась и вошла в его сердце. Также третья свеча – это напоминание нам о том, что в рождественские праздники, особенно, да, когда сейчас на улице холода, мы можем сделать добрые дела. Может быть, мы раньше этого никогда не делали, не хватало у нас времени – но Господь нас призывает об этом. И Он сказал следующие слова. «Если любите любящих вас, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники любящих их любят. И если делаете добро тем, которые вам делают добро, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники тоже делают. И если взаймы даете тем, от которых надеетесь получить обратно, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники дают взаймы грешникам, чтобы получить обратно столько же. Но вы любите врагов ваших и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего, и будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего, ибо Он благ и к неблагодарным и злым. Итак, будьте милосердны, как и Отец ваш милосерд». Это записано в Евангелии от Луки, 6 глава, с 32 по 36 стих. И мы с вами, братья и сестры, помним об этом и должны это исполнять в своей жизни, как призывает нас к этому наш Господь. И мы напоминаем, что мы вас приглашаем, приглашайте своих неверующих друзей, знакомых, родственников на литургию света, посвященную встрече Рождеству нашего Господа Иисуса Христа, которая состоится 24 декабря в 7 часов вечера. Придите к младенцу, верные с весельем, придите скорее к нему, Вифлеем. Царь нам родился, царь всего творенья, придите поклониться, придите поклониться, придите поклониться Господу. Небесные хоры, пойте с ликованием, небесные силы звучите хвалой. Слава во веки, слава Вышних Богу, придите поклониться, придите поклониться, придите поклониться Господу. Иисус наш, с молитвой мы к Тебе приходим, Тебе честь и славу от сердца поем. Вечное Слово явилось во плоти, лишь Он один достоин, лишь Он один достоин, лишь Он один достоин. Иисус наш Господь, прославьте Его имя, прославьте Его имя, прославьте Его имя во веки веков. Прославьте Его имя во веки веков.